Она представилась, я тоже. Девушка с характером. А вы тот странный якудза? Я спросил, что делает Симамура. Она ответила, он в душе. Мы немного поболтали. Теперь пришел мой черед вздыхать. Все-таки Тока была права. Мне не хватает чего-то важного. Я слишком беспечный. Давай подытожим, наконец, изрек я. Из твоих слов следует, что Фартек, вероятно, имеет давние связи с кланом Эгути по части наркотиков. Реакция главы клана только подтверждает эти выводы. Так ты сказал, что скрыл это от меня, потому что не хочешь подвергать меня опасности. Может, причина не только в этом? Наверное, они уже создали или создают крупную структуру. Он медлил с ответом, но сказал, будто решившись на что-то. Похоже, что так. Видимо, твой шурин Мики Мотидзуки занимает в этой структуре какой-то пост. Мы сейчас не говорим о его желании отомстить мне. Наверное, да. Но ты хочешь вытащить его из грязного бизнеса? Да. Единственный брат покойной жены. Помнишь, я говорил тебе, он обязан мне жизнью, это правда. Моя жена умерла от транквилизаторов, а давал ей их он. Поставлял наркотики родной сестре. Узнав об этом, я хотел убить его. И шрам у него на щеке моих рук дело. Он плакал, обещал навсегда порвать с якудза. Я стал вести себя с ним очень жестко. Именно по этой причине, как я и сказал тебе, я не прощаю ему ложь. Наверное, он опять взялся за старое. Но все равно, я хочу дать ему еще один шанс. Наступила тишина. Я тихо сказал. Все-таки ты не смог стать якудза до мозга костей. Ты сам говорил об этом, так оно и есть. Полицейский в тебе полностью не умер. Асай улыбнулся. А я и забыл. О чем? О еще одной работе, которую я сегодня сделал. Я говорил тебе, что у меня остались связи с отделом по бандитизму. Я сегодня пообщался с одним знакомым соскарем. На тему? Да странно как-то. Он занимается другим делом, так что штаб расследования его не задействовал. Поэтому подробностей он не знает, но... Есть два момента. Первое. Где-то в час дня в воскресенье в штаб поступила наводка. Звонил человек. Он якобы видел утром в субботу мужчину по фамилии Симамура из бара Гохэй, который шел по Синдзюку с серой сумкой на плече. Именно поэтому необычайно быстро провели обыск в твоей квартире и официально объявили твое имя. Естественно, звонок был анонимный, но это не Микки. В это время он находился рядом со мной. Второе. Перед встречей со мной в штабе царила суматоха. Прошел слух, что официальное объявление журналистам сделают раньше планируемого срока. Какое объявление, не знаю. Информация, засекреченная даже для своих. Руководство штаба как на иголках. И это все? «Все?» Мы замолчали и погрузились в раздумье. Первым нарушил тишину я. «Хочу тебя попросить». «О чем?» «Одолжи мне пиджак, какой-нибудь попроще, и галстук». «Хорошо. А куда ты собрался?» «Нельзя мне шататься в этих местах в прежней одежде. Меня же разыскивают в связи с нанесением телесных». Асай засмеялся. «Ты прав». «Подожди», — сказал он и ушел в соседнюю комнату. Я взял револьвер со стола и положил в карман пальто. Пальцы коснулись копии квартального отчета, которую он мне дал. Я вытащил ее из кармана и посмотрел. Асай принес пиджак. Я спросил, натягивая рубашку. «А Фартек — новое название, да?» Асай посмотрел на меня с подозрением —